41. И та часть свебов, о которой я сейчас поведу рассказ, также обитает на землях, простирающихся до самых глубин Германии. Ближе всего, ибо я буду следовать вниз по Дунаю, как незадолго перед этим следовал по течению Рейна, племя гермундуров, верное римлянам. По этой причине с ними одними из всех германцев торговля ведется не только на берегу, но и внутри страны, а также в самой цветущей колонии провинции Реции. Примечание сотое. Тацит имеет в виду город Аугуста Винделикорум, нынешний Аугсбург. Конец примечания. Они повсюду свободно передвигаются, и мы не представляем к ним стражи. И если другим племенам мы показываем лишь наше оружие и наши укрепленные лагеря, то для них, не проявляющих ни малейшей жадности, мы открыли наши дома и поместья. В краю гермундуров начинается Альбис, река знаменитая и некогда нам хорошо известная, смотри примечание 101, а ныне мы знаем ее только по имени. Примечание 101. В 9 году до нашей эры римское войско под начальством Друза дошло до Альбиса, Эльбы, переправился через Эльбу в неустановленном году также Луций, Домиций, Агенобарб. Тацит, Аналы, книга 4. И в 5 году нашей эры Тибери. После разгрома в Тевтобургском лесу, 9 год нашей эры, римлянам больше не удавалось так далеко проникать вглубь Германии. Конец примечания.